Глава 55. Эверли. Инфернос перед свиданием. Сижу и разглядываю платье. Оно действительно красивое. Сногсшибательное, если быть точной. Но могу ли я его надеть? Я боюсь того, что оно может спровоцировать и в то же время жажду этого. Очень сильно. Даже больше, чем вернуться домой. Или контролировать свою магию. Что это значит? Я осторожно погладила клавиатуру рояля. Отныне с этим изысканным музыкальным инструментом у меня будут связаны только самые лучшие воспоминания. Когда я нажала пару клавиш, Данте шлепнул меня по руке. Я повернула голову. Он ответил потрясенным взглядом. В одних штанах, топлесе, босиком, Даймон сидел рядом со мной на небольшом табурете. После совместного душа он зажег в комнате море свечей и попросил Грейдена принести полуночный перекус. В конце концов, в ресторане никто из нас толком не поел. Но сейчас я была расслаблена, удовлетворена, сыта и счастлива. Мужчина, ответственный за мое счастье, со вздохом покачал головой. «Ты совершенно не музыкальна, сердце мое». «Не понимаю, о чем ты?» — откликнулась я и ткнула еще несколько клавиш. Это продолжалось уже несколько минут, и я наслаждалась тем, как Данте вздрагивал каждый раз, когда я выдавала особенно неудачный аккорд. «Ты же виртуоз», — пошутила я, напомнив ему о нашем разговоре несколько недель назад. «Уверена, что я не просто неплох». «О, боже». Рассмеявшись, я запрокинула голову и развернулась на табурете. Но поскольку мы сидели близко друг к другу, далеко уйти не успела. Чуть раньше, когда мы встали с кровати, мне не хотелось снова натягивать свое греховное платье, так что вместо него я надела рубашку Данте. Первые несколько пуговиц намеренно остались расстегнутыми, открывая ему прекрасный вид на мою грудь. «А тебя это и правда задело, да?» «Нет», — буркнул он, наклоняясь вперед, чтобы игриво укусить меня за шею. «Пусть говорит, что хочет». К этому моменту я достаточно хорошо его знала, чтобы понимать, что это не так. Данте гораздо более чувствительный и сопереживающий, чем я могла себе представить, возможно, даже более чувствительный, чем я. Поэтому я взяла его лицо в ладони и взглянула на него. Глазами сказала ему те слова, которые не осмеливалась произнести вслух, а потом добавила. «Поверь мне, Данте Инфернос». «Неплохо» — это последнее слово, которое я бы использовала, чтобы описать случившееся между нами. Он потянулся и поцеловал меня. Поцеловал в губы, подбородок, щеки и кончик носа. В животе вдруг появилось покалывание, и я ощутила странную легкость во всем теле. «Назови несколько таких слов, маленькая ведьма. Дай мне отправную точку». А вот и снова он, игривый Данте. Он все еще показывал мне свою настоящую внешность, и я начала связывать всех Данте, с которыми познакомилась за последние несколько недель, с Даймоном Черного Огня, стоящим передо мной. В моей голове и в сердце они слились в одного мужчину. «Чувственный», — начала я, пробежавшись пальцами по его бицепсам. «Что такого в мужских руках, из-за чего они кажутся настолько привлекательными? Сексуальный?» Выдохнула я и провела рукой по животу Данте, при этом его мышцы напряглись, а другие части тела возбудились. Мысленно усмехнувшись, я спустилась ладонью по ребрам к поясу брюк и одновременно расстегнула пуговицы на своей рубашке, отчего та полностью распахнулась. Сияющий взгляд Данте блуждал по моему обнаженному телу. Под его кожей зашевелился огонь, и начали формироваться первые завитки пламени. «Атлетичный», — с улыбкой продолжила я, и уголки его рта дрогнули. «Идеальный». С этими словами я просунула руку под пояс его брюк и сжала его. Рояли и отсутствие у меня таланта были забыты. Я моргнула и в следующее мгновение очутилась в постели Данте. «Ты обязательно должен научить меня, как это делается». «Позже», — пробормотал он и набросился на меня. Когда через несколько часов я проснулась, было еще темно. Свечи погасли, а угли в камине тускло светились. Данте лежал, прижавшись ко мне. Одна рука вытянулась у меня над головой, другой он придавил меня, закинув ее мне на живот. Он тихо похрапывал. Я несколько раз моргнула, чтобы лучше видеть. Мое внимание привлекли две красные точки в темноте. «Кайра?» — прошептала я. Уши ночной тени вспыхнули. «Что ты здесь делаешь?» Позади меня шевельнулся Данте. Тихо что-то пробормотав, он перевернулся, прихватив с собой одеяло. Я осталась лежать голой. По коже пробежал холодок. Прекрасно, теперь сон совсем ушел. Я как можно осторожнее сползла с кровати, подхватила с пола рубашку Данте, надела и застегнула ее. Мои разорванные в клочья трусики валялись перед роялем, но не то чтобы я из-за них расстроилась. Недолго думая, я схватила с изножья кровати плед и завернулась в него. Кайра бесшумно подошла ко мне и ткнулась головой в бедро. Я погладила ее по голове. С каждым днем она все больше мне доверяла. А я радовалась, что она рядом. Как защищающая меня тень. Спасибо Инферносу за то, что послал это замечательное животное присматривать за мной. Предположительно. Так считали мы с Данте. Невинно знала бы наверняка, подумала я. Провидица могла бы посоветоваться с Ониксом, хотя казалось неправильным просить ее о чем-то подобном. Ее силы не безграничны, и не стоило пользоваться ими слишком часто. Данте и так ее ослабил. И я тоже. Правда, я до сих пор не разобралась, что означала наша последняя встреча. Интересно, Невина еще не спит? Кайра тихо фыркнула. Тогда пойдем и посмотрим. Вместе мы незаметно покинули комнату Данте. Не успела я выйти в коридор и закрыть за нами дверь, как зажглись факелы. Значит, Высоте известно, куда мы идем. «Отведи меня в башню Невины», — попросила я крепость, и в конце коридора зажегся еще один факел. «Давай, Кайра, пойдем по указателям». Несколько минут Высота показывала мне дорогу, и в результате мы его нашли — вход в башню предсказательницы. Лишь сейчас я вспомнила, что дверь защищена рубином, и открыть замок могли только Данте и Невина. «Проклятие, я...» Кайра шагнула сквозь закрытую дверь. Она только что стояла возле меня, а потом исчезла. За дверью, если быть точной. «Кайра?» Приложив руку к дверному полотну, я почувствовала, как под кожей замерцала магия. Сколько же сил требовалось Данте каждый день, чтобы защищать ясновидящую. «Кайра!» «Проклятие!» «Что делать?» Я не могла оставить Кайру одну, даже если она, судя по всему, прекрасно ориентировалась в Высоте. Кстати, теперь я поняла, как она пробралась в покои Данте. «Кайра!» — зашипела я. «Немедленно вернись!» Если она меня и слышала, то мои слова, похоже, не произвели на нее никакого впечатления. Да и с какой стати? Кайра — магическое существо и делала то, что хотела, или то, чего хотел от нее Инфернос. Она... Мягкий щелчок заставил меня застыть на месте. Дверь открылась, и Кайра высунула голову наружу. Она приняла физическую форму и смотрела на меня так, словно хотела сказать. «Что такое? Чего ты ждешь?» «Магический мир», — проворчала я. «Магические существа, другие правила». Плотнее закутавшись в плед, я задумалась, стоит ли злоупотреблять доверием Невины и Данте. Переступив порог. Но потом в памяти всплыло шокированное лицо Невины во время нашей последней встречи. Я хотела выяснить, что все это значило, причем раньше Данте. Если прорицательнице пришло видение, касающееся его и меня, я должна понять. Под бешеный стук сердца я ступила на первую ступеньку. Кайра бросилась вперед, и я последовала за ней. С каждым пройденным метром мой желудок туже завязывался узлом. Данте учил меня прислушиваться к интуиции, к своему чутью, и именно оно сейчас подсказывало, что здесь что-то не так. Взобравшись на самый верх, я обнаружила, что дверь в покое Невины открыта. Сквозь щель проникал свет, и до меня донеслось тихое бормотание. Она действительно не спала. Кайра ждала меня на последней ступеньке. Я погладила ее по голове, чтобы немного прийти в себя, а затем заглянула в освещенную свечами комнату. Невина стояла к нам спиной. Волосы растрепаны, на ней был цветастый халат, а руки лежали на ониксе, в то время как сама она бормотала незнакомые мне слова. От энергии в комнате у меня по рукам побежали мурашки. «Невина?» Я открыла дверь и шагнула в комнату. «Невина!» Снова позвала я, на этот раз громче. «Я заметила свет и... хотела бы поговорить с тобой». Никакого ответа. Кайра тихо зарычала, приседая и обнюхивая комнату. «Что это?» Рычание стало громче, когда она обошла вокруг кристалла и остановилась перед Невиной. Уши и хвост ночной тени засветились. Тошнотворное чувство у меня в животе нарастало. Когда я обошла Невину, меня затрясло. «Ах ты ж!» Прикрыв рукой рот, я подавила вопль. Лицо Невины... Как его описать? Глаза побелели, как свежевыпавший снег, но не только они. Ее кожа стала похожа на воск. Безжизненная и с неестественным сиянием. Вокруг глаз разбегались черные прожилки, а губы она раскрыла в беззвучном крике. Что-то определенно не так. «Невина?» Похоже, она меня не слышала. «Мы должны позвать Данте», — решила я, повернувшись к Кайре. «Он должен знать, что происходит». Когда я собиралась покинуть комнату, Невина очнулась и грубо схватила меня за руку. Я резко втянула в себя воздух. Ее ладонь оказалась холодной, как лед. «Трагедия», — забормотала она, не подозревая о моем присутствии. Где бы она ни находилась в этот момент, в трансе, в видении, она не знала, что я здесь, но она дышала и, видимо, пока была в норме. Девушка родилась с трагедией в крови. «Девушка? Кого ты имеешь в виду? Она говорила обо мне?» «Та, что в свете рождена, темнотой благословлена», — прошелестел ее голос. «Навеки в чистоте свобода божества». Я знала эти слова, пророчество, из-за которого я здесь оказалась. «От красного и золотого протянутся к ней нити, несет любовь и радость, но прежде всего — гибель». «Красный и золотой». Впервые меня осенило, что речь может идти о нас с Данте. Радость и любовь? Да и да, но гибель? Определенно нет. Разве что подразумевал и мир. Ты истину найди, и взгляд тотчас прозреет, от облаков, от птиц, так близко к своей цели. Я не понимаю, Невина, что ты имеешь в виду? Она меня не услышала. Ее ладонь лежала на моей руке, а она повторяла те же слова. Меня захлестнуло разочарование. «Невина!» Я встряхнула ее. Опять ничего. Кайра фыркнула. По-видимому, она тоже была разочарована. Холод от руки Невины просачивался в мою руку, и я поежилась. «Бесполезно», — обратилась я к Кайре. Видение крепко держало пророчицу в своей хватке. И я, вероятно, единственная, кто беспокоился о ее состоянии. «Попробую снова, в другой раз, но ни за что не сдамся. Невина обязана дать мне ответы, и я их получу. Но сейчас я замерзла, и меня ждала мягкая теплая постель с лежащим в ней Данте. Я осторожно разжала пальцы Невины и, выходя из башни, все еще слышала ее бормотание. «Ты истину найди, и взгляд тотчас прозреет. От облаков, от птиц, так близко к своей цели». Ее слова преследовали меня всю дорогу до спальни Данте. Кайра улеглась перед кроватью. Положив голову на лапы, ночная тень закрыла глаза, будто ничего не произошло. В общем-то, так и есть, но... Я приподняла одеяло и скользнула к Данте. Мне хотелось тепла и покоя, и я отогнала от себя мысли о пророчестве Невины.